Глава 4. Утром я проснулась в чудесном настроении, вскочила с кровати, потянулась и вместо того, чтобы снова заползти под одеяло, открыла настежь окно. И это в 7 часов. Да я в жизни в такую рань не вставала, разве что, когда надо было мчаться в аэропорт. Холодный воздух заставил застучать зубами. Я снова посмотрела в сторону одеяла и начала делать зарядку. Просто почувствовала, что ни за что не проснусь без разминки и растяжки. Мимоходом отметила, что в комнате не хватало простора и светлых оттенков. Да как я тут вообще жила? Почему не замечала, что моя квартира похожа на прибежище подростка, повернутого на рок-металле? Спокойнее, Лорел, все по порядку. Сначала душ, завтрак, а потом уже уборка и составление планов на день. На кухне меня опять потянуло на подвиги. За каким-то чертом я захотела приготовить себе полноценный завтрак, пожарить яичницу и сварить овсянку. Поскольку необходимых продуктов у меня сроду не водилось, пришлось бежать в супермаркет. Вернулась быстро, внеплановая прогулка только подстегнула аппетит. Поставив молоко на огонь, занялась яичницей. Пока кромсала бекон и помидоры, молоко сбежало. Оставила уцелевшее, сыпанула овсянки и закрыла крышкой. Мелькнула запоздалая мысль, что я слегка перестаралась и приготовленное не съем при всем желании. Спустя 10 минут я в этом убедилась. Завтрак стал поперек горла из-за полной несъедобности. Бекон ужарился и по вкусу напоминал оберточную бумагу. Яйца подгорели, а каша не пожелала набухнуть подобно мюсли. Слишком поздно до меня дошло, что овсянку надо было все же варить, а не заливать молоком. Столько лет питалась вне дома, так какого сейчас приспичило осваивать кулинарное мастерство? Зверски захотелось, потому что умение готовить — часть навыков истинной леди. И откуда я только взяла подобную чушь? Желание приобщиться к статусу леди радовало в особенности. Никогда подобной ерундой не страдала. Я же суккуба, демон соблазна. Мой удел — клубы, вечеринки, пьяные выходки и вкусный секс. Магия меня изменила. Но ведь даже плохим девочкам может захотеться перемен. Гардероб пал первой жертвой. Я открыла дверцу шкафа и поняла. Нет, ситуация «нечего надеть» была для меня далеко не в новинку. А вот состояние «как я прежде это носила» подарила совершенно незабываемые эмоции. Я срывала, свешала кожаные шорты и брюки, сваливала в кучу комбинезоны и платья, больше походящие на длинные футболки. И как я этого раньше не замечала? В результате осталась с одним единственным костюмом, тем самым подарком любовника. Обувь постигла бы та же участь. Но планы нарушила заявившаяся в гости Лика. Обалдеть! «Ты реально все это выбросишь?» «Не в моем стиле». Подруга ошарашенно похлопала ресницами. «Завязывай-ка ты лучше с этим зельем». «Считай, уже завязала. Я его допила». «Что ты наделала?» Взвелась она. «Там же оставалось больше, чем на неделю приема». «Мне вчера звонил Коул, тот парень из счастливого клевера, которого ты попробовала, а он в ответ трахнул тебе мозги?» «Лика, выбирай выражение», — возмутилась я. Странно. Прежде высказывания подруги меня ни капли не смущали. Я и сама могла в соответствующих обстоятельствах припечатать крепким словцом. «А что мне еще думать?» — проворчала она. «Ты сейчас сама на себя не похожа. Так что либо виновато зелье, либо он. Сейчас ты оденешься, и мы поедем к специалисту по ментальной магии». «Еще чего. Как будто мне больше нечего делать». «И чем же таким важным ты собираешься заняться? Разве не говорила?» «Я устроилась на работу», — с гордостью возвестила я. Лика все-таки отпустила меня в салон Миранды, точнее, увязалась следом. Хотела проверить, не впуталась ли я во что-то сомнительное под воздействием загадочного нечто. Лично я никакого сверхъестественного влияния не ощущала, а наоборот, сохраняла ясность мыслей, как никогда раньше. На душе было легко, сердце замирало в предвкушении перемен. Еще бы обувь подходила под костюм, отчего-то у меня не оказалось ни одной пары светлых туфель на низком каблуке. Я так громко сокрушалась по этому поводу, что Лика сунула мне свою кредитку. Поначалу я не собиралась принимать помощь, но подруга заявила, что я могу считать это сделкой. Лика считала, что неплохо прибарахлилась на руинах моего гардероба. Она не позволила ни единой вещи отправиться на свалку, аккуратно сложила все в пакеты и отнесла к себе в машину. «Итак, это реально свадебный салон», — с удивлением произнесла Лика, рассматривая вывеску. «Так я об этом все утро твержу». «Ладно, не дуйся. Я рада, что ты смогла устроиться. Не буду отвлекать тебя в первый же рабочий день. В гости загляну как-нибудь потом». Пауза, выдержанная Ликой, была совсем незначительной. Но я знала, что моя подруга терпеть не могла брачные ритуалы и все, что с ними связано. Гилберт первый заметил произошедшие во мне перемены. Улучив момент, он отвел меня в сторону и шепотом поинтересовался, не случилось ли чего. «С чего ты взял? И, пожалуйста, давай уже на «ты».» Парень кивнул и смущенно произнес: «Ты стала похожа на снежную королеву. Больше не нравлюсь? Не хочешь, чтобы была твоей моделью?» — обеспокоилась я. Новые предпочтения и перемены меня полностью устраивали. Но оказаться совсем уж непривлекательной для противоположного пола я не планировала. Фотосессия остается в силе, но думаю внести кое-какие изменения, — загадочно произнес он. «А когда начнем?» — встрепенулась я. «Сейчас убегаю на учебу, потом в студию, займусь оформлением, а завтра после работы планирую поснимать». «Договорились. Как раз успею купить чулки». София зло стрельнула в меня глазами, а вот Миранда только хитро улыбнулась. «Портретная съемка в чулках?» «Не только портретная», — невозмутимо отозвался Гилберт. «Мне пора. Увидимся». После ухода фотографа Миранда провела для меня экскурсию. Помимо комнаты с платьями и демонстрационной, в салоне имелась мастерская швей и рукодельная. Последнее помещение миссис О'Малли показывала с особой гордостью. «Мы же не только свадьбы оформляем, но и беремся за заказы, связанные с интерьером. Обставляете дома?» «Дома — это сильно сказано. Скорее, помогаем сделать отдельные уголки уютнее. Вот этот комплект стульев скоро отправится в загородную усадьбу». Миранда кивнула на 4 деревянных стула, расписанных цветочными узорами. Лаковое покрытие с эффектом растрескивания придавало им возраста и таинственности. «Люблю вещи с историей», — тихо призналась она. «Понимаю». Я провела рукой по гладкой спинке стула. «С удовольствием поставила бы такой на веранде, если бы она у меня была. Здорово жить за городом». «Да уж, определенно. Странные мысли посещали голову сегодня. Меня всегда притягивал город. Его суета и ритм. Ну и ночные развлечения, как же без них?» Миранда устроилась на одном из стульев и указала на соседний, приглашая присесть. «Вы упоминали, что по образованию дизайнер, верно?» «Однако опыта у меня не так много. Я вытащила из портфеля папку с фотографиями. Дизайнер скорее хобби, а не источник дохода. Уточнять, что моими клиентами были знакомые вампиры, оборотни и демоны, я не стала. Однако Миранда на глаз определила, что мне доводилось работать с настоящим антиквариатом». «И какое направление вам по душе?» — спросила она, просмотрев снимки. «Дома, которые я обставляла, являлись полным отражением внутренней сущности владельцев. Если вампиры ценили лоск и помпезность, то оборотни в первую очередь уважали функциональность и добротность. Когда я занималась поместьем Гарри в Штатах, мне пришлось неделю уговаривать его приобрести статуэтки для полочки над камином. Оборотень считал изящные вещицы пустой тратой денег. Хрупкие изделия просто не пережили бы взросление его волчат». «Лорел, Миранда с улыбкой вскинула бровь. «Простите, замечталась». «Приятные воспоминания? Каждый заказ для меня всегда был чем-то особенным. А вы, оказывается, другая, мягче, душевнее, что ли?» «Это все магия шебишик», — развела руками я. «Когда тебя окружают настолько прелестные вещицы, ты сам становишься чуточку светлее». Половина рабочего дня пролетела незаметно. Я демонстрировала платье, в перерывах болтала со швеями. Пообедать собиралась вместе с коллегами в кафе, расположенном через дорогу. Как вдруг зазвонил телефон. «Привет, Гарри! Рада тебя слышать!» — искренне обрадовалась я. «Лорел, детка, надо срочно встретиться!» «Не вопрос. У меня как раз скоро перерыв. Говори адрес». Спустя 15 минут к дверям салона подкатил внедорожник оборотня. Гарри распахнул дверь и поманил рукой. «Давай, залезай». «Я полагала, ты днем отсыпаешься?» «Поспишь тут, когда с утра серая стража прессует». Я устроилась на переднем сиденье и замерла в ожидании пояснений. «Лорел, ты же была в клевере ночью, когда патрульный каким-то чертом выбрал его для самоубийства». «Естественно. Ты же сам пропустил меня внутрь. А вот камеры тебя не засекли». «Гарри, не обижай. Не такая уж я и незаметная», — попыталась отшутиться я. «Лорел, я серьезно. Если у тебя проблемы...» «Да нет у меня никаких проблем. И не будет, если никто не заявит, что я была в счастливом клевере». «Один тип тебя точно запомнил. Смуглый, темноволосый, рост под 6 футов. И отзывается на имя Кул», — проворчала я. «Чего хотел-то?» «Интересовался тобой позавчера. Фото у него не было, но я по словесному портрету догадался. Парень был весьма настойчив и дотошен». «Нашел уже», — не подумав, ляпнула я. Гарри тут же насторожился. «Если нужно, чтобы он раз и навсегда забыл, как тебя зовут, только свистни. Могу мальчиков своих для охраны отрядить». «Спасибо, но это лишнее». «Как знаешь. Лучше расскажи, что с серой стражей?» «Патрульных было двое», — многозначительно произнес он. «Верно. И что с того?» «Так вот, второй утверждает, что остался снаружи, чтобы активировать ловушку на демона. А его напарник вошел в номер и спустя какое-то время выпал из окна». «Бред. Он ведь тоже был с тобой в номере». «Да не заставляла я никого выпрыгивать из окна, но сама вышла из клуба через него». Гарри не обвинил меня напрямую, но в тихом голосе оборотня отчетливо прозвучал упрек. «Считаешь, мне надо пойти и во всем признаться?» «Еще чего. Даже не думай. Никто не поверит, что ты ненарочно». Лика сказала примерно то же самое. «Умненькая она. Временами», — хмыкнул оборотень. «И будь поосторожнее с тем парнем. Как его там?» «Коул», — подсказала я. «Не нравится он мне. Уж больно странные вопросы задавал». «Какие это?» «Спрашивал, не приходилось ли мне встречать суккуб, которые бы имели любовные связи с Фейри?» Разговор с Гарри лишил меня аппетита. В кафе я так и не пошла. Вместо этого вернулась в салон и позвонила Лике. Интуиция подсказывала, что надо срочно прояснить ситуацию с тем бессмертным. «Привет! Как раз собиралась тебя набрать», — жизнерадостно сообщила подруга. «Что-нибудь узнала?» «И да, и нет. Вернее, информация есть, но она из не особо надежных источников. Иными словами, исключительно сплетни. Они самые. Но если ты стоишь, лучше присядь. Села?» «Угу», — буркнула я, пристроившись на краешке стола. «Твой так называемый бессмертный, чистокровный человек». «Да ладно». «Не перебивай. Он друид в 6-м поколении, из рода Мак-Алистеров. Поговаривает, его семья как-то связана с Фейри. Родители и сестра погибли при загадочных обстоятельствах». При упоминании о Фейри я не удержалась от фырканья. «Да я терпеть не могла представителей волшебной страны. Заносчивые интриганы. Являются в наш мир как к себе домой и считают, что все вокруг должны хлопаться в обморок от счастья. Лучше бы собственным деторождением озадачились». «Так нет же. С энтузиазмом способствуют человеческому». «А Коул точно не смесок? Я же чувствовала его ауру, и ничего от обычного человека в ней однозначно не наблюдалось». «Говорят, что нет. Но опять же, сплетни — мой совет. Будь с ним осторожнее. Постараюсь, — пообещала я, так и не сказав Лике, что Коул уже не только выяснил мой номер телефона, но и прекрасно знал, где я жила. После работы я помчалась в торговый центр за картонной коробкой и тесьмой. В пакете лежал кусок изумительной нежно-розовой парчи. В мастерской швей нашелся ненужный отрез ткани, и мои креативно загребущие ручки зачесались. На кой черт мне понадобилась эта коробка, я еще не определилась. Возможно, сложу потом в нее белье или платки с шарфиками. Важен был сам процесс созидания. В отделе для творчества меня встретили как родную. Помогли выбрать искомое и пожелали неиссякаемого вдохновения. С последним проблем точно не было. Вдохновение и желание творить и вытворять хлестало через край. Как раз поэтому меня отпустили с работы за полчаса до закрытия салона. Мои бесконечные вопросы замучили всех. Я становилась въедливой, дотошной и бесконечно счастливой. Оформление коробочки завершилось глубоко за полночь и не обошлось без жертв. Я сломала два ногтя и один браслетик. А все потому, что срочно понадобились камушки для украшения крышки. Ну и пусть. Этот браслет я все равно уже год как не доставала из шкатулки. А ногти? Ногти новые отрастут. Плоды ночного бдения пришли с Миранде по вкусу. Но в гораздо большем восторге оказалась невеста, примерявшая платье. Она тут же захотела себе целый набор из таких вот коробочек. Пока я судорожно пыталась прикинуть, где же мне найти такие же браслеты, владелица салона озвучила стоимость заказа. Украшения мне больше ломать не позволили. Вместо этого выдали пакетик с искусственными бриллиантиками. Сверкали камушки так же ярко. А стоили намного меньше. 5 круглых заготовок разного диаметра купил по пути Гилберт. Я заперлась в рукодельный и улетела в астрал. «Лорел, ты домой-то пойдешь?» — со смехом поинтересовалась Миранда. «Домой?» — на автомате переспросила я. «Посмотри на часы». Я вытащила из чехла телефон и подпрыгнула на месте. «Фотосессия! Гилберт!» «Парень уже с полчаса ждет тебя в демонстрационной. Скажите ему, что уже бегу, только розочку приклею». Конечный результат грел сердце. Коробочки вышли просто загляденье. Розовые, нежные. С ними и расставаться не хотелось. Вытащив телефон, сделала несколько фото на память. «Прощайте, малыши. У вас теперь будет новая мамочка». Я послала коробочкам воздушный поцелуй, а в голове уже зародилась новая идея. «Уж эти точно останутся у меня». Студия Гилберта, расположенная в подвале многоэтажки, поражала воображение. «Аквазона», — фотограф указал на стену, выложенную темной плиткой. «У камина фоткаю на Новый год, а тут у меня пока только заготовки. Готовлю проект на Хэллоуин». Осенние декорации состояли из самодельной грубо сколоченной лестницы и пучков травы, подвешенных к потолку. «Мне еще пустой бочонок обещали и венки из листьев, ну и тыквы, как же без них. Если захочешь, пофотографирую тебя, как закончу стенд. Но сегодня мы поработаем здесь». Выдержав театральную паузу, он откатил ширму. Увиденное заставило меня сцепить руки в замок и, приподнявшись на носочки, издать восхищенное «Вау!». Гилберту удалось воссоздать кусочек летней террасы. На столике, явно позаимствованном из беседки, стоял чудесный чайный сервиз. На заднем фоне возвышался белоснежный комод, украшенный пустой птичьей клеткой. Рядом на катке пристроился цветущий кустик роз. «Хотел канареек купить, но потом решил не мучить птиц. Мне развлечение на пару дней, а им потом где-то жить». «У меня?» — твердо объявила я. «Прости?» «У меня жить будут! Поехали за канарейками!» «Ты это серьезно?» «Серьезнее не бывает! Ты только представь! Я в одном белье, на ногах белоснежные чулки, а за спиной весело щебечут канарейки!» Гилберт посмотрел на меня, покраснел и глухо выдавил. «Едем». «Птичек мы успели приобрести буквально за 5 минут до закрытия магазина. Пока Гилберт расплачивался на кассе, я успела ухватить ну просто чудесную бронзовую птичью клетку. Зачем? Одна уже есть. Это для Хэллоуина. Соберу тебе букет из осенних листьев и рябины. Можно еще шишки добавить и крошечные декоративные тыковки. Для тыковок нам понадобится мисс Лейк. Птичкам скоро ложиться спать», — урезонил меня Гил. «И не только им. Прости, замечталась». Смущенно ответила я. «И все-таки из чего можно сделать крошечные декоративные тыквы для букета? Или же проще купить настоящие?» Фотосессия оказалась просто улетной. Да я столько комплиментов уже с неделю не получала. Гилберт сыпал ими, как из рога изобилия, и одновременно требовательно гонял по площадке. «Голову правее, подбородок не задирай, ноги не скрещивай, вот!» «Красота! А теперь снова встань у клетки, только волосы распусти!» «А когда фотографии будут готовы?» Вполне невинный вопрос заставил парня скривиться, как от зубной боли. «Терпеть не могу! Компьютерную обработку! Отдай как есть!» Размечталась. «Так, хватит! Пора по домам! Но если ты не против, я бы еще с тобой как-нибудь поработал!» «Не против!» — просияла в ответ я. «Стоп!» — он быстро щелкнул еще пару кадров. «У тебя такая лучистая улыбка, ты словно светишься изнутри, а в следующее мгновение замираешь и становишься холодно отстраненной. Я от тебя просто балдею!» Я промолчала и пошла за ширму переодеваться. Спряталась из опасения, что Гилберт увлечется и непременно захочет запечатлеть, как я раздеваюсь. И в результате мы еще с час проторчим в студии. Во время творческого прилива, накрывшего в салоне, я получила мощный энергетический заряд. Но в животе давно урчало от голода, так что мне хотелось и обычной материальной пищи. Виноград, несколько ломтиков сыра, гренки и мед. Собственный запрос заставил меня удивленно захлопать глазами. Прежде и хот-дога было достаточно. «Гил, а ты случайно не знаешь, как жарить гренки?» «Не только знаю, но и умею», — последовало хитрое в ответ. «Ночевать не оставлю», — предупредила я. «Ну, я должен был хотя бы попытаться». «Погоди, мы же вроде как договаривались. Терять голову от тебя я не собираюсь, а вот дружеский секс еще никому не помешал». Я не удержалась и запустила в него из-за ширмы ботинком. Гилберт самым бессовестным образом меня дразнил.